Глава 9. Хорошая болезнь – склероз. Ничего не болит, и каждый день новости. Утром нас разбудил телефонный звонок. Звонил взволнованный Игорь. «Ты чего спишь? Приезжай срочно. Тут такое творится. На студию ломится какая-то толпа и требует какого-то прослушивания». «Черт, я и забыл, что сегодня 1 сентября. Я же назначил на сегодня отбор солистов». Я спешно умылся, побрился, посадил Катю в такси, а сам поехал в ЦДСА. У входа в студию стояли примерно 40 молодых и не очень мужчин, по большей части отличавшихся артистической внешностью. Все они переругивались или распевались, причем в полный голос. «Да», — подумал я, — «наверное, с зарплаты действительно перебор вышел». Игорь, у которого была всклокоченная шевелюра, подскочил со стула, увидев меня. «Ну, наконец-то, Артур, мне уже здесь 10 раз предлагали взятку и раз 5 интимную дружбу». «Чего ты испугался? У тебя же банальная сексуальная ориентация», — со смехом сказал я и добавил. «Включи в кабинке микрофон и приглашай мужичков по одному в порядке живой очереди». Каждого входящего я просил спеть под фонограмму битловскую песню «Yesterday» на английском языке, оценивая голос и умение держать себя. Обращая также внимание на внешность. Мне нужны были не красавчики, а скорее люди с необычной запоминающейся внешностью. Петь умели все, поэтому выбирать было трудно. У самых голосистых я спрашивал адрес или телефон. Часам к 2, когда я прослушал не более четверти кандидатов, в коридоре раздался громкий генеральский голос. «Что такое здесь происходит?» В студию быстро зашел генерал Шевцов со свитой. «Артур, что за херня? Зачем тебе все эти пи***ры?» «Василий Иванович, хочу создать свой музыкальный коллектив, ВИА. Вот отбираю кандидатов». «Ну нифига себе!» Голос у генерала был по-генеральски строг. «А почему меня не предупредил? Весь ЦД на уши поставил». «Я же не знал, что придет столько желающих. Думал, будет человек 5 или 6». «Думал он. Знаю я, чем ты думал». «Что за шум, а драки нет?» Дверь в студию открылась, и появился совсем нежданный гость. Алла Пугачева, собственной персоной. За ней вошел Болдин и еще кто-то. «Привет, Артурчик. Ну, показывай, как ты тут устроился», — с улыбкой сказала певица. «Алла Борисовна, какими судьбами?» — произнес генерал сразу подобревшим голосом. «Надо было предупредить, и я бы лично встретил». «Здравствуйте, Василий Иванович. Да я не к вам, а к Артуру. Посмотреть, не обижает ли кто?» «Ну что вы, Алла Борисовна, мы все его ценим. Вы знаете, он Александрову за 4 дня целый диск записал. 12 песен, 45 человек живьем. А на мелодии за месяц не смогли», — доложил Шевцов. «Да? За 4 дня? Силен. Значит, мое отделение уже тоже готово?» «Некогда было», — ответил я. «Пока только одна вещь, странник мой. Хотите послушать?» Я достал текст песни и попросил Игоря включить минусовку. «Понял, сейчас сделаю», — отозвался тот. Пока Игорь готовил фонограмму, Пугачева села за стол возле мониторов, а я сунул текст песни с нотами обалдевшему при виде таких гостей очередному потенциальному солисту моей группы, ставшему невольным свидетелем всей сцены. Профессионализм взял свое, тембра были на высоте. Слушая первый куплет, она довольно качала головой в ритм мелодии. После второго куплета она не выдержала, зашла в кабину и, отобрав у исполнителя текст песни, сама исполнила третий куплет. Я включил громкость у дополнительных мощных колонок в студии. Звук заполонил все помещение, и у меня от чувственного, сильного голоса певицы мурашки побежали по телу. С первого же прослушивания она поняла идею песни и нашла себе образ для ее исполнения. Да, она действительно певица с большой буквы. Едва стихли последние звуки песни, студия взорвалась аплодисментами. Хлопали все – и генерал со свитой, и Болдин, и мы с Игорем. Заглядывая в открытую дверь, неистово хлопали толпившиеся в коридоре кандидаты, которые тоже все слышали. Может, им действительно понравилось, а может, они решили, что Пугачева будет членом отборочной комиссии. Выйдя из кабинки, Алла подошла ко мне и крепко пожала руку. «Молодец! Видишь, я в тебе нисколько не ошиблась. А сейчас покажи, что это за чудо. Инструмент с такими звуками». Поняв, что он лишний, генерал попрощался с Пугачевой, пожал мне руку и ушел к себе вместе со своим воинством. Я показал Алле Борисовне и новому руководителю ее группы сэмплер «Марк» и объяснил принцип его работы. Естественно, я не стал объяснять им, что тембра взял из песен 2008 года, а соврал, что они уже были в инструменте. Руководитель записал название фирмы и марку инструмента. «Чтобы сыграть вживую такую фонограмму, как у странника, надо минимум 5 марков», — сказал я. «Мы ведь делали многократное наложение звука, а таких тембров больше нет ни у какого другого инструмента». «Это плохо. 5 марков мне не потянуть», — проговорила Пугачева и задумалась. «Возьмите пока 2 для концертов», — предложил я. «Остальные тембра подберите похожие. Для телевидения и пластинок работать вживую не обязательно». «Да, наверное, так и сделаем», — согласилась Алла Борисовна. «Ты когда закончишь работать с моими остальными песнями? А то я слышала, ты раскидываешься ими направо и налево». «Это мои песни. Отдаю кому надо», — сказал я, немного обидевшись. «А наш уговор помню. Ротару песен не пишу. Ваши песни будут готовы 2 недели, как и обещал». «Отлично. А мы к тому времени решим вопрос с твоей пропиской, ну и еще один сюрприз приготовим». «Спасибо». «Ну ладно, до встречи, Артурчик», — сказала Пугачева и добавила, показав на парня, исполнявшего первый куплет «Странника». «И приглядись к этому мальчику, он вроде ничего», после чего удалилась со своей свитой. Парень действительно выглядел колоритно. Элегантная чеховская бородка, длинные черные волосы, серые глаза, отличный мягкий баритон. Я вспомнил, как легко он поймал мелодию новой песни и спросил, как его зовут. «Владимир Ремянников, 3-й курс», — ответил парень. «Оставьте свой телефон», — попросил я. «Через неделю начинаем работу». Часам к 17 мы прослушали всех остальных и предварительно отобрали еще 2 басов. Договорились встретиться с ними через неделю, 7 сентября. До этого надо было сделать минуса для Пугачевой и Москвы. Я понимал, что официальные большие деньги меня ждут не скоро, и надеялся в основном на доходы от бизнеса с Рустамом. Хорошо бы, конечно, напрямую выйти на центральных писчиков, которые записывают музыку для всей страны. Но где же их найти? У них сети по всей стране. Тем не менее, их личности – секрет из секретов. Хотя, если привлечь к этому делу офицера из органов и объяснить ему план действий, план может быть такой. Выяснить, с какого почтового отделения Москвы регулярно отправляется одновременно много бандеролей размером с 2 магнитофонных катушек в разные регионы страны. Конечно, отправляет бандероли какой-нибудь попка, подросток или пенсионер. Надо проследить его маршрут до отправителя и, не напугав его, попробовать с ним договориться. Конечно, сложный план, но для начала надо найти офицера из органов, который бы согласился мне помочь. Да, кстати, у меня же сегодня в 8 вечера тренировка. Я спрятал компьютер в сейф и поспешил в спортзал. Когда я, переодевшись, зашел в зал, Виталий остановил тренировку, громко сказав: «Внимание всем! Как вы знаете, боевое самбо – это синтез разных боевых искусств и техник. Мы берем на вооружение все, что может принести победу. Сегодня с одним из видов японской борьбы айкидо вас познакомит Артур Башкирцев. У него 2-й дан, это примерно соответствует нашему мастеру спорта. Если кому-то из вас эта техника понравится, а вы понравитесь Артуру, можете заниматься с ним дополнительно». Техника айкидо понравилась всем, и мне пришлось выбирать из 30 человек 10. Почему не всех? Во-первых, ради чего я бесплатно должен заниматься с большой толпой? Во-вторых, айкидо сейчас в Союзе – спорт избранных, таким он и должен оставаться. Поэтому я выбрал 10 самых крупных парней с умными глазами и увел их вместе с Виктором в соседний зал. Поговорить по поводу писчиков ни с кем не получилось, да и рановато было пока. На следующий день позвонила Женя. Она приехала в Москву и начала учиться. Женя предложила вечером сходить на какой-то полуподпольный концерт в один из столичных рок-клубов, который находился вблизи Киевского вокзала. На том самом месте, где в 2008-м красуется гостиница «Радисон Славянская». По словам Жени, это было самое модное место среди московской элитной молодежи. После работы мы встретились и поехали на тусовку. Маленький и невзрачный клуб вмещал 2 зрителей и снаружи напоминал сортир. До входа, на котором сиротливо болтался тетрадный листок с надписью «Дискотека», еще нужно было добраться. Касса клуба находилась высоко над землей и представляла собой небольшой туннель. Подойти к кассе было просто невозможно из-за страшной толчии. Билет стоил 1/2, и некоторые просто бросали деньги в направлении окошка кассы, откуда в ответ то и дело доносилось визгливое: «Не кидайте, пожалуйста, деньги!» Я удивился, как те, кто бросает деньги, попадают без билета в клуб. Решив посмотреть, как обстоит дело у входа, повел Женю поближе к охраннику, амбалу Васе. Многие подходили к Васе и на вопрос о наличии билета отвечали: «Билет в кассе, у бабушки». Этот ответ, видимо, служил паролем, и мы также с его помощью бесплатно прошли в клуб. Многие проносили с собой портвейн «Доляр» за 98 копеек или крепленое вино «Золотая осень» за 96 копеек. Мы подобными напитками не запаслись и смотрели на все трезвыми глазами. Внутри был небольшой грязный зал, заполненный людьми. в основном длинноволосыми и нетрезвыми. На сцене рок-группа, называвшаяся «Удачные приобретения», самозабвенно наяривала что-то в стиле «ритм энд блюз». Женя показала мне самых известных московских тусовщиков – «Маму Рыбу», «Рыжего Бека», «Васю Лонг», «Пьянющего Эдика Мамина». Они сидели за одним столом, а Бек, громко пытаясь перекричать музыку, рассказывал про своего соседа, мальчишку 5 лет, сына плотника, и вследствие этого большого знатока ненормативной лексики. Вчера мать повела его в больницу. Ему надо было первый раз в жизни сдать кровь. Но как это будет происходить, не объяснила. Они зашли в процедурный кабинет. Мальчика посадили. Медсестра, как обычно, взяла его за пальчик и уколола. Пацан такого оборота совсем не ожидал. Он не заплакал, а удивленно посмотрел на палец, потом на медсестру и выдал. «Пизда, ты что сделала?» Мы присели за соседний столик. Я никогда не был любителем рока, тем более в таком исполнении. Поэтому обратил внимание лишь на знакомую фамилию басиста группы – Матецкий, подумав, неужели тот самый будущий композитор? Я с Женей пробыл там не более часа и с облегчением покинул прокуренное шумное помещение. Не успели мы отойти от входа, как увидели, как к клубу несется толпа, человек 50, с ремнями и палками. Они кричали «Бей хипарей! Гони урлу!» Мы оказались прямо на пути этой дикой толпы, и мне ничего не оставалось, как просто положить Женю на асфальт и лечь самому сверху. К счастью, на нас особо не обратили внимания. Я не был длинноволосым, и, пнув меня походя пару раз под ребра, толпа кинулась на хипарей у входа. К моему удивлению, дети цветов не особо испугались и, вызвав подмогу из зала, бросились в драку. Причем драка шла на полном серьезе, с кровью и увечьями. Били и цепями, и тяжелыми палками прямо по лицу. Хипарей было гораздо больше, и хотя они были в основном задохликами, они просто стали давить противника своей массой. Вдруг раздались звуки сирены, следом за ними крики «Шухер! Милиция!» и толпа бросилась в рассыпную. Я подхватил Женю за руку, и мы бросились на утек вместе со всеми. Бежать пришлось по железнодорожному полотну. Мы держались за основной массой и, наконец, выбежали в какой-то проулок. Милиция нас не преследовала, и мы с Женей, немного отстав от всех, стали искать выход на центральные улицы. Почти у выхода в темном туннеле стояла стая, человек 6 с обрезками металлических труб в руках. «О, глядите, мужики, еще хипари прутся! А ну стоять!» – скомандовал нам немолодой мужик с хищным лицом. Меня несколько удивило, что нас поджидали не молодые пацаны, а взрослые парни в возрасте 25-30 лет. Разглядев, что мужчина всего один, а у девушки длинные красивые ноги, они, став полукругом, начали теснить нас к стене. В айкидо есть раздел, посвященный работе с мячом. Я его знал слабовато, но вполне достаточно, чтобы справиться с 6 непрофессионалами. У крайнего из них тоже был в руках кусок водопроводной трубы, но парень слегка расслабился и не успел среагировать на мой бросок. Труба оказалась у меня в руке, и я провел кири-аге, рубящий удар мячом сверху вниз. Труба, конечно, мало похожа на боккен, меч, но даже формальная техника работы с мячом, кен-но-ката, позволяет бороться с несколькими бойцами, вооруженными мечами, а передо мной были обычные полупьяные работяги. В другой ситуации я бы просто положил их на землю, но сегодня меня сильно разозлили. Может, это кто-то из них пинал меня по ребрам? Я догадывался, что бы с нами сделали эти подонки, если бы на моем месте оказался обычный ботаник. Поэтому я не стал сдерживаться, а стал по очереди ломать трубой им руки. Хотелось навсегда отучить их от нехорошей привычки драться на улице. Причем старался нанести повреждение в одном месте – правая рука ниже локтя, своего рода фирменный знак. Ясно, что это противоречило всей философии айкидо, но зато соответствовало поганым реалиям жизни в совке. Они, конечно, попытались сопротивляться. Дебилы не могли сразу отличить айкидоку от хиппи, несмотря на мои стойкие и специфичные крики. Поэтому мне не пришлось никого догонять по улице. Через минуту на асфальте валялись 6 вопящих уродов. Так как вопили они довольно сильно, я схватил Женю, смотревшую на все широко открытыми глазами, за руку и увел на ближайшую освещенную улицу. Да, мы, конечно, могли попасть в плохую историю из-за этого культмассового мероприятия, но благодаря ему мне пришла в голову интересная мысль. В СССР людям почти негде тусоваться, и они заплатят любые деньги, чтобы попасть в модное место. А если место будет действительно интересное и цивильное, люди на все пойдут, чтобы именно там тусоваться. Как создать интересное место, я знал отлично. Таких мест в 2008 году было много. Назывались они «элитный ночной клуб». И принцип их функционирования был достаточно отработан. На следующий день с утра я пришел к начальнику ЦДСА и рассказал о своей идее. «Дискотека? Да ты что? Туда же ходит один молодняк. Приличным людям там нечего делать», — сказал Василий Иванович, махнув рукой. «Не просто дискотека, а концертная», — пояснил я. «А если там будет шикарно оформленный современный зал со столиками и большой сценой, в баре будут продаваться настоящий импортный ром и настоящий мартини, а сцена и танцплощадка будут оформлены суперсветом и классным звуком?» «Ну, не знаю. Вообще-то спиртное у нас не положено», — задумчиво проговорил генерал. «А если каждый вечер на сцене будут выступать такие артисты, как Алла Пугачева, Яак Йола, Стас Намин, Веселые ребята, Иосиф Кобзон, Хиль, Мартынов, если будет снимать телевидение?» «Иосиф Кобзон? А он согласится?» — с сомнением сказал Василий Иванович. «Согласится. Все согласятся. В очередь выстроятся, когда дискотека станет модной и ее покажут по телевизору. И дискотеку назовем по-военному «Звезда». «Ну, это, наверное, не только военный термин», — хитро усмехнулся генерал. «Но для министра сойдет. Нам, конечно, в виде исключения неплохо бы иметь место, которое не стыдно показать иностранцам. А то все думают, что в советской армии досуг проводят, маршируя на плацу. Опять же, гостей будет куда пригласить. А Кобзон точно будет?» «Будет», — уверенно ответил я, хотя именно Кобзона приглашать не очень хотел. «Не дискотечный формат». «Ладно, уговорил. Что от меня надо?» «Помещение кинолектория. Я уже осмотрел его. Подойдет. Строителей хороших, электриков, зеркал очень много, мебель хорошую, броневое стекло для катеров, листов 400, деньги и еще лазеров 3 штуки, вольт на 5-7. «Подожди, сейчас начальника по тылу вызову». Генерал взял трубку. «Петрович, зайди, дело есть», — сказал он и после короткой паузы добавил. «Денег, конечно, мало, но кое-какие фонды есть. Мебель не проблема, строители тем более. Хоть стройбат бери. Броневое стекло в Питере делают, договорюсь. Лазеры в Подмосковье. В общем, особых проблем не вижу. Давай, бери Петровича и по месту решите, что надо». Петрович оказался хватким полковником, опытным хозяйственником. Он сразу переводил мои идеи в конкретное русло. Зал был большой, вмещал 700 деревянных кресел. А главное, в нем был экран и чешская киноустановка. За экраном размещался огромный склад, за счет которого можно было значительно увеличить площадь клуба. Я решил разделить зал на 5 зон. Большая сцена, танцпол, зона столиков первого уровня на 500 сидячих мест, банкетный зал на 200 мест, весь перекрытый стеклянными стенами, и VIP-балкон на 20 мест с выходом на сцену. На балконе будут находиться приглашенные звезды и очень важные персоны, которые смогут посидеть за столиками рядом со звездами. Задник сцены будет представлять собой экран, на котором сзади, на просвет, будут демонстрироваться фрагменты фильмов, слайды или тени танцоров. Красивых отделочных материалов в СССР не было, но у меня была отличная идея касательно оформления. Дело в том, что если между зеркалом и тонированным стеклом поместить лампочки в виде круга, то они будут многократно отражаться и возникнет эффект туннеля. Когда пол и стены так оформлены, создается впечатление глубины. На такой пол, напоминающий колодец, даже страшно вначале ступать. В качестве поверхности пола и стен я планировал использовать тонированные бронированные стекла, закрепленные в стальные рамы. Потолок должен состоять из зеркальных призм в виде звезд, украшенных множеством мелких лампочек. А сцену должны подсвечивать огромные световые панно из цветного оргстекла. Основной проблемой было отсутствие мощных динамичных световых приборов. Но я, зная принцип их работы, нарисовал местным электрикам Мише и Аркаше несложные схемы, основанные на мощных лампах для советских кинопроекторов и вращающихся зеркал. Чтобы живые лучи были видны в зале, нужны были дым-машины. Основу их конструкции составляли переделанный электроутюг и вентилятор, которые нагревали смесь медицинского глицерина и дистиллированной воды. За небольшие наличные деньги эту проблему даже в СССР несложно было решить. Но главной фишкой светового оформления должны были стать мощные лазеры, направленные на быстро вращающиеся зеркальные призмы. Многократно отражаясь от зеркальных стен, пола и потолка, они дадут потрясающий эффект. Такого зрелища не видел еще никто в мире, так как лазеры на сцене еще никто не использовал. Заведующей кинозалом работала молодая женщина Марина Николаевна, жена полковника Трутнева из Министерства обороны. Она очень обрадовалась изменениям, которые произойдут с ее залом, так как предыдущая работа была скучной, а она – женщиной активной и деятельной. Генерал решил оставить ее формальным руководителем под моим непосредственным руководством, тем более что исполнителем она была хорошим и очень ответственным. Обозначив перед ней первоочередные задачи, я вернулся в студию. В студии Игорь с нетерпением ждал, когда я достану ноутбук из сейфа. Мы записали еще две фонограммы для Москвы. «Мамба номер 5» Лубега и «Чудная долина» Мистер Кредо. Вечером позвонил Стас Намин и напомнил о моем обещании записать им новый альбом. Мы договорились, что завтра и послезавтра студия и Игорь будут в его распоряжении. Стаса не обмануть, он ноутбук с осциллографом не спутает, поэтому цветы будут писаться на четырехканальник. Я же решил 2 дня позаниматься клубом вплотную. Нужно было съездить в зеркальный цех и на склады военторга, заказать мебель и аппаратуру. К сожалению, почти ничего подходящего я там не нашел. Все советское было ужасным, а на импортное нужна была валюта.